принес барана в жертву, а Юпитер вознес несчастное животное на небо в награду за услугу, оказанную им, детям царя. Люси с любопытством посмотрела на Джеффа. «Ты знал все это до встречи с Тони?» — спросила она. «Ни слова», — сказал Джефф. «Дома я провожу над книгами все ночи, чтобы Тони считал меня умнейшим из смертных». Он улыбнулся. «Я хочу, чтобы отныне все другие учителя только разочаровывали его, чтобы он приобрел отвращение к школе и никогда больше их не слушал. Уже эту малость я могу для него сделать». Он неожиданно сел. Лицо его сделалось открытым, доверчивым. В искренних глазах отсвечивала лампа. «Тони», — попросил он мальчика, — «покажи маме, как ты дышишь в воде». «Вот так», — сказал Тони, опустив голову и делая руками грибок. «Взмах! Раз, два, три, четыре! Вдох!» Он повернул голову в бок, приоткрыл рот так, будто часть его осталась под водой, и с шумом втянул воздух. «Неужели нельзя дышать более эстетично?» — спросила Люси и подумала. Опасность миновала. Все приходит в норму. «Нельзя», — сказал Джефф. «Поэтому я его научил». Поджав ноги по-турецки, он обратился к Тони. «А как ты считаешь, оправдываю я те деньги, что твой отец платит мне?» «Почти», — поддразнивая его, сказал Тони. «Соври немного в следующем письме», — попросил Джефф. «Ну, во имя нашей дружбы». Он поднялся с пола, держа телескоп в руке. Затем поднес его к глазу и стал рассматривать Тони с расстояния в 10 футов. «Ты начнешь бриться», — торжественно объявил он, — «ровно через 3 года, 2 месяца и 14 дней». Тони засмеялся и потер подбородок. «Молодой человек, позвольте задать вам один вопрос». Джефф подошел к дивану и привалился плечом к цепи, на которой тот висел. Диван покачнулся. «Вы хотели бы после дня труда вернуться в город вместе со мной, чтобы я мог за зиму немного просветить вас? А ты можешь это сделать?» Люси видела, что идея пришлась Тони по душе. «Стели постель, Тони», — резко сказала она. «Джефф шутит. Осенью он вернется в колледж и пробудет там до следующего лета». «Каникулы имеют один недостаток», — сказал Тони. «Чем ближе конец, тем быстрее летят дни». «А я правда увижу тебя зимой, Джефф?» «Конечно», — сказал Джефф. «Попроси маму привезти тебя в Дартмут. Сходим вместе на футбол, на зимний карнавал». «Мама, мы поедем?» «Ну, возможно», — уклончиво ответила Люси, не желая, чтобы это звучало как обещание. «Ну, если Джефф не забудет пригласить нас». «Завтра, Тони, я разрежу себе руку и напишу приглашение кровью. Мы нажмем тайные кнопки и добьемся избрания твоей мамы королевой карнавала. Ее сфотографируют на большом снежном коме, и все станут восклицать: «Боже мой, такого в Нью-Гемпшире еще не бывало!» Люси смущенно посмотрела на Тони. «Будь он годом старше, — подумала она, — мальчик бы что-то понял. Может, и сейчас?» «Прекрати», — сказала она Джеффу, рискуя насторожить Тони. «Не смейся надо мной». «Я над вами вовсе не смеюсь», — медленно произнес Джефф. Он вышел на крыльцо и посмотрел на небо в телескоп. «Марс!» — взволнованно произнес он глубоким голосом. «Мрачная, красноватая, немерцающая планета. Это твоя планета, Тони. Ты ведь Овен? Марс покровительствует убийцам и воинам. Становись солдатом, Тони. Ты возьмешь 100 городов, и к 23 годам будешь по меньшей мере генерал-полковником».